16 августа была торжественно провозглашена независимость Индии. На церемонии присутствовал Маунтбеттен, последний вице-король. Георг VI потерял жемчужину своей короны, а за титул императора, преподнесенный 70 лет назад Виктории, ее премьер-министром Дизраэли. До этого дня Георг был королем-императором, теперь стал просто королем. Но как бы ни переживал король все эти утраты наедине с собой, на публике он держался с достоинством. У Георга наладились неплохие отношения с лейбористским правительством, особенно с министром иностранных дел Эрнестом Бевином, чей бульдожий патриотизм и грубоватый юмор импонировали монарху. Двор старался экономить, стало меньше светских развлечений, и королева Мария как-то за ужином в честь иранского шаха даже пожаловалась министру топливной и энергетической промышленности Хью Гейтскеллу. Теперь живется не так весело, как раньше. В Европе началась холодная война, над континентом нависла атомная угроза. Ситуация во многом напоминала ту, что возникла в 1918 году. После затяжной кровопролитной войны Британия снова одержала победу, стоившую огромных человеческих жертв и колоссальных денег. Страна отвернулась от Черчилля, который для многих олицетворял власть аристократического сословия. На выборах 1945 года сокрушительную победу одержали лейбористы во главе с Этли, проповедовавшие социалистические идеи. Земельная аристократия, всегда являвшаяся опорой трона, тот самый класс, с которым сроднился отец Елизаветы и из которого происходила ее мать, быстро приходила в упадок под временем тяжелых налогов, необходимых для создания общества социального обеспечения. Королю становилось страшно, когда он видел, как в Европе под напором коммунизма одна за другой рушатся монархии, а в Англии тем временем исчезали крупные земельные владения. Тот самый мир, в котором Георг вырос. «Все уходит», — сказал он Вите Секлвест в 1948 году, услышав, что ее поместье Ноу перешло в собственность государства. «Скоро и мне придется уйти». Сын Виты, Бен Николсон, вице-хранитель королевской коллекции картин, рассказывал, что вскоре после приезда свергнутого румынского короля Михая Георг VI очень тревожился, не возникнет ли в Англии республика. Такие же опасения испытывал в 1918 году его отец. Елизавета хорошо понимала, что отец должен вести себя очень осторожно, особенно в том, что касается переговоров с правительством о расходах королевской семьи. Теперь, как и в 18 году, монархия вновь должна была доказывать свою рентабельность. Посредником между престолом и лейбористской партией выступил Маунтбеттен. Известный журналист и член парламента Том Драйберг предупредил Маунтбеттена, что многие лейбористы решительно возражают против устройства пышной свадебной церемонии, а также выделения принцу сколько-нибудь значительных сумм. Маунтбеттен обещал передать эту информацию королю. В июле он писал Драйбергу из Индии. «Можете быть уверены, что он, Филипп, прекрасно понимает всю сложность проблемы. Он говорил со мной на эту тему, когда я возвращался домой в мае. Уверен, что он полностью согласен с идеей сокращения затрат на свадьбу. Кроме того, он не хочет получать какие-либо средства по цивильному листу, приводя те же самые доводы, которые приводите вы. Однако я убедил его, что полностью отказываться от субсидий нельзя. Дело в том, что Филипп лишен средств к существованию и живет только на свое жалование. Когда он купил маленький двухместный автомобиль, это проделало огромную дыру в его бюджете. За исключением тех случаев, когда он едет в командировку, Филипп путешествует исключительно третьим классом. Согласитесь, что для будущего принца-консорта третий класс – это зазорно, да и 6 пенсов на чай носильщику тоже маловато. Посудите сами, нужно либо вовсе отказаться от монархии, либо давать им, бедолагам, которые тащат на себе атрибуты королевского сана, достаточно денег, дабы они могли существовать не менее достойно, чем премьер-министр или лондонский лорд-мэр. Лейбористское правительство отказалось объявить день свадьбы праздничным днем, сочтя, что в эпоху низкой производительности труда и забастовок это было бы неуместно. Однако в целом позиция кабинета была сочувственной. Король хотел, чтобы государство выделило Елизавете, ее супругу, ежегодную ренту в 50 тысяч фунтов. Впоследствии палата общин сократила ее до 40 тысяч. Причем 90% этих денег не должны были облагаться налогом. Филипп, кроме того, получал еще личную ренту в размере 10 тысяч. Взамен король соглашался передать Министерству финансов 100 тысяч фунтов стерлингов, которые он сэкономил из цивильного листа благодаря строгому режиму экономии, которого королевский двор придерживался в годы войны. Надо сказать, что после Первой мировой войны Георг V поступил точно так же. Далеко не все остались довольны подобным исходом дела. Даже в обстановке всеобщей эйфории, вызванной бракосочетанием, звучали голоса протеста. Джон